Дорогие братья и сестры, как же уже брат упомянул, мы не договорились о теме, и что мы будем читать, и что говорить. Ну вот, брат нам напомнил, что в нашей жизни есть различные испытания, и все они допущены Богом. Да? А второй брат говорил о покаянии, о том, что мы ничем не заслужили какой-то милости Божией, да, это великая милость к нам явлена в Иисусе Христе, и что мы грешники и нуждаемся в Нем, как во враче. Да, и сейчас вот хотел предложить нам прочитать уже сегодня читанный текст из первого послания Петра, 5 главы, с 1 и по 11 стих. Первое послание Петра, 5 глава, с 1 по 11 стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас есть, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастороначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашим в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Итак, апостол Петр пишет увещевание церкви. Да, и вот здесь он говорит: «Пастырей ваших я умоляю сопастыр». Да, то есть он, сопастыр, умоляет пастырей. Да, и он говорит, что он свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. И дальше он говорит вот это наставление: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно, богоугодно, не для гнусной корости, но и усердия». Пасите Божие стадо. Пасите, то есть охраняйте, питайте. Да, мы помним 22-й псалом. «Господь пастырь мой». Что Он делает? «Покоит на злачных пажитях и водит к водам тихим». Да? И дальше подкрепляет душу мою. Вот она, забота пастора, да? То есть о стаде. И вот здесь он говорит: не для гнусной корости, но из усердия. Да, охотно и богоугодно, то есть с желанием и богоугодно, так угодно, как угодно Господу, пасите Божие стадо. Да, он обращается к пасторам. Ну, все мы, наверное, имеем дома, да, и тот, кто имеет детей, это тоже маленькое то, где нам нужно соблюдать и смотреть за своим домом, да, то есть пасти свое стадо, маленькое стадо, как если, допустим, пастор церкви, так же и мы в своих домах должны соблюдать свой дом и богоугодно, да, охотно и за усердие. И вот здесь вот дальше написано: не господствуя. Да, ну, написано: муж, глава жене. Да? И по-разному мы иногда это в своей жизни применяем, иногда интерпретируем. Ну, Я сказал, да, будет так. Ну, это хорошо, что ты сказал так. Но надо это с любовью сказать, чтобы это было принято, а не я сказал. Да, то, как наш пастор говорит, иногда мужья не глава, а главари семьи, да, то есть и в этом проблема. Но вот здесь вот написано, не господствуй над наследием, но подавая пример Божьему стаду. То есть христианская жизнь, подавая пример. Да, так, чтобы с моего примера дети, допустим, мои, могли сказать, я так хочу. Или же поступить так же, или как брат проповедовал, мы помним воскресенье, да, когда он с детьми своими, вроде сначала было желание остановить ребенка, а потом помолился, подумал, открыл Писание, призвал ребенка, почитал, донес, так что она дальше понесла с младшим своим уже рассказами. Да, и вот это очень, то есть, если наша заповедь будет с директивой, без отношений, скорее всего, человек не услышит, ребенок нас не услышит. Но если директива будет с взаимоотношением, да, то есть понятием, будет дружеская такая беседа, это будет донесено не как там проповедь, да, то этот человек быстрее примет это. И вот здесь вот написано, не господствуя, но подавая пример. Это очень важно в нашей жизни, чтобы мы были примером во всем, но не господствуя. И написано, что если мы будем стараться именно так, то нас ждет неувядающий венец славы, да, когда явится Постороначальник, сам Иисус Христос. Но дальше написано, посмотрите, также и младшие повинуйтесь постарям. То есть также, что значит также? Не из гнусной корости, с усердием, да, богоугодно, охотно, да, не как-то там требуя, а повиноваться. Повиноваться пастырям. То есть повиноваться служителю, которого Бог поставил. В семье, мужу повиноваться. Все же подчиняясь друг другу. Вот здесь вот тоже очень важный момент. Я уже приводил этот пример, слышал проповедь Коломейцева, и он там привел очень один важный аспект жизни христианина, любого, что служителя, что прихожанина, любого. Смирение – это уметь учиться. Это один из аспектов смирения. Что значит? Ну, иногда человек, ну, допустим, я уже 10 лет хожу в церковь, 15, 20, а ты только пришел, что ты можешь? Да никак не научиться чему-то. Если даже нам что-то говорит, нужно попробовать научиться. И иногда бывает, служители заносят, и он не слышит, если ему что-то поправляют, подсказывают, но нужно смирение. И вот здесь вот облекитесь смиренномудрием. Это и есть, посмотрите, одно из пониманий уважать других больше, чем себя. Смиренномудрие – это смиренное свое, ну, смирение, жизненное смирение. И вот здесь вот облекитесь смиренномудрием, подчиняясь друг другу, что пастырь, что простой прихожанин, да, смиренно себя вести, смиренно, почитать высшим другого, чем себя. И написано дальше. Потому что, написано, Бог гордым противится. Всякий раз, когда кто-то противостоит, неважно, пастор или простой прихожанин, гордость. Это и есть гордость. Это и есть кто? Мне что? Да? И как так? Да почему? Но вот здесь вот написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И в притче 18:12 мы читаем такой текст. Перед падением возносится сердце человека. Перед падением возносится сердце человека. То есть мы падаем не просто так. Не потому, что я там вот искусился. Нет. Вознеслось сердце мое. И я упал. А дальше написано, а смирением предшествует слава. Знаете, читая в одном комментариях, увидел такую смиренномудрие, что это значит. Сейчас не вспомню, как это по-гречески звучит, но это обозначает то, что наденьте фартук раба, который говорит, что я раб. То есть смиренномудрие – это наша одежда некая. Если человек смиренный, его видно. И видно другого, которого показывает себя. Да? Смиренный человек, его увидишь обязательно, его смирение. Я слышал это от пастора. Не знаю, кто это, не называл имени от Георгия Альфоновича. Он сказал, приводил пример такой, что одному брату, другой брат говорит, ну старцу уже, говорит, ты что такой мягкий? Ты что такой мягкий, тебе можно как этого? Его ответ, знаете, какой был? Да, меня в жизни много мяли, поэтому стал вот пластилин разогретый, теперь мягкий. Дорогие друзья, это очень важное качество. Другие замечают, говорят, ты что такой? Бог потрудился во мне. И посмотрите, что написано. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. Что это значит? Да вознесет вас в свое время. Шестой стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Что это значит, дорогая церковь? Вот это все, что происходит, это рука Божия над нами. Одному надо смиренно трудиться, и если его кто-то что-то поправляет, то есть принимать смиренно-мудренно, да, пастору, и также простому прихожанину, и всем нам, служителям, смирение. И это все Бог допускает нам, чтобы нас сломить нашу гордость и сделать смиренными. То есть смиритесь под крепкую руку Божию, встаньте под нее. Бог ничто не вывел из своего бытия, все это им допущено. То есть это наше упование на Бога. Да? И когда мы смиряемся, да, мы смиряемся, понимая, что это Бог допустил. Да, понимая, что Бог поставил кого-то служителем. И мне нужно сейчас принять то, что говорит служитель. И дальше написано, все заботы ваши. Что вообще нам дает дискомфорт, выбивает из колеи, или, может быть, нашу духовность иногда, простите, погашает, или как правильно, да, сказать, заботы. Заботы. Даже тогда, когда мы что-то слышим, нам режет слух, но это говорится в церкви, это говорится служителям, нас начинает заботить, волновать, мы начинаем переживать. Но вот здесь говорит, возложите на Господа. Не несите это на себе. Христос говорил, когда говорил Нагорную проповедь в 6 главе, когда Он говорил, что и птицы там заботятся, не заботятся, да, но Бог их питает. То есть то, что повседневной нашей необходимости. И он говорит, что итак, 34 стих 6 главы Матфея. Итак, все заботы, итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о себе. Доволен для каждого дня своей благодати. А перед этим говорит 31 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Да, то есть, что Бог о нас заботится. Он все нам дает необходимое. Это не наша задача вырастить свеклу. Сейчас вот я раз-раз, и она вырастет. Бог. Нам Он говорит, сей, заботься, ухаживание, а я ее взращиваю. Как он и говорит, что апостол Павел говорит, я сеял, Аполлос поливал, а кто взращивает? Бог. Да, то есть он все это дает. Нам он говорит, будешь трудиться, в поте лица заработать хлеб. Трудимся, зарабатываем. Не можем мы не трудиться, сказать, ну, раз Бог заботится, вот лягу сейчас здесь, и все, и сама одежда будет приходить, и пища ко мне еще. Нет, да, нужен даже будет верующий, который принесет мне одежду и пищу даст. Но он не будет этого делать, потому что скажет, слушай-ка, давай-ка иди работай, правда? Так, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется. А дальше посмотрите. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Знаете, я уже приводил этот пример, у меня была жизненная ситуация одно время, когда я не понимал, что происходит. Да, это было в церкви, мне было тяжело, я просто, меня всего рвало, как тот человек может по отношению ко мне так поступать. Я просто в своем сердце его, ну простите, не находил покоя. Я мучился, я молился, я не находил вот этого очищения, освобождения. Я упрошал Богу, прости меня, Господи, прости его, благослови, но не находил. И когда вот этот текст я читал, я увидел, что я попался на лукавого, да. То есть я не пободрствовал, я опьянел от своего, может быть, служения, хождения перед Богом. И я вот стал вот этим. Да, вот это вот все написано, пастыря, вы младшие, это взаимоотношения в церкви. Это Бог учит нас взаимодействовать друг с другом. Бог учит нас. Но мы можем немножко посмотреть по-другому. Ну, что ты-то так мне комментируешь тут? Или там тебе что-то сказали, еще что-то, да? То есть я могу на него посмотреть как на противника, не на как брата, которого желает, да, который трудится, который, а как противника, да, который как будто на меня, в чем-то меня хочет ущемить, меня бедного такого несчастного, вот тут, да. Трезвитесь, говорит, бодрость. Это как раз лукавый, который посевает эти семена. Семена раздора, семена не жизни во Христе. И написано, противостойте ему твердую веру. А это что значит, дорогая церковь? Доверьтесь полностью Христу. Это Он все руководит и ведет. Ничто не выбыло, еще раз говорю, из бытия. Все, что допущено в нашей жизни, это не просто так. Это для нас урок. Смирить, научить, да, обличить, наставить. Это урок все. И дальше написано. Да, противостойте ему твердую веру. Так же и все проходят этот написан. Так же и что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире этом. То есть со всеми это происходит. Не только я там бедный такой несчастный, вот Бог так... Нет, это все Бог над всеми нами. И посмотрите, что Бог же всякой благодати. Вот это вот очень важно. Бог же всякой благодати. То есть это все... Благодать Божия. Не какие-то наши заслуги, не какая-то к нам сверхъестественная. Это благодать, милость Божия к нам. Да? Не по нашим каким-то заслугам, еще раз, по милости Божией. И призвался нас в вечную славу свою во Христе Иисусе сам по кратковременном страдании вашем. Да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Посмотрите, все, что в нашей жизни происходит, Бог говорит, я через это совершаю вас, я через это укрепляю вас, я через это соделаю непоколебимыми, я через это укрепляю, утверждаю. Да. То есть посмотрите, что это сам Бог допускает в нашей жизни. Апостол Петр говорит, это Господь. Понимаете, это не еще раз, это все Бог допускает для того, чтобы соделать нас непоколебимыми. То есть тем, которые на твердом основании стоят, доверяются Богу во всем и принимают это как из руки Его, а не потому, что там Он так сказал. Бог дал ему так сказать. Бог дал так допустить, так повести себя, чтобы меня, да, допустим, смирить меня, научить, увидеть, что в этом рука Божия. То есть во всех действиях видеть руку Божию. Господи, и здесь Ты, и здесь Твоя воля. И здесь Ты хочешь меня смирить, и здесь Ты хочешь меня научить. Во всем этом видеть руку Божию. И апостол Павел говорит, да соделает непоколебимым. Петр говорит, не соделает непоколебимым. Да? То есть сам Бог. И он заканчивает, что ему слава, держава и вовеки. И 12 стих мы его не прочитали, но он интересно звучит, послушайте. Это кратко написал я к вам, я вам, через Силуана, верного, как думаю, вашего брата. А дальше. Чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинно благодать Божия, в которой вы стоите. Да, это истинно благодать, это истинно доброе расположение к нам, незаслуженное, но любовь Его в этом. Бог допускает это истинная благодать. Все в нашем жизни, что происходит, как Иаков пишет, да, с великой радостью. Ну, какая может быть радость, когда ты в испытании? Когда ты в гонениях, когда тебя не принимают, когда тебя ложно обвиняют. Какая тут может быть радость? Ну, знаете, может быть, сначала как-то тяжеловато, но потом, когда видишь в этом руку Божию, Господи, слава Тебе! Слава Тебе, что Ты ведешь, что Ты это допустил, да? Там же написано, Иакова начинается, да, сейчас, одну секунду, находящимся в рассеянии, да, ага, вот, пошел. Вначале было, ох, очень далеко. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Ну вот живу я сейчас в квартире, вот только недавно въехал, ремонт сделал. Но сейчас Бог что-то допустит в нашей жизни, и придется рассеяться. Куда-то там на какую-нибудь губернию, в какой-нибудь разваленный дом. Вот чему тут радоваться-то? Господи, ты чего не видишь, что ли, да? Можно так возопиять. А можно сказать, Господи, а спасибо Тебе, что и сюда допустил-то, и здесь увидеть, и здесь принять этого. Вот знаете, это нужно научиться. Я понимаю, что мы не можем сразу вот такими сделаться, но это вот сначала через маленькое что-то. Бог допускает, допускает, допускает, и потом укрепляет, укрепляет, и потом мы уже можем принять. Апостол Петр. Господь говорит, все вы разбежитесь от меня. Че Петр-то говорит? Все, Господи, но не я. Да? Помните? Он говорит, трижды пропоет петух. А нежели пропоет, трижды отречешься от меня. Ну там, где так, где это, ну неважно, сам смысл. Да? Он говорит, трижды отречешься от меня. Он говорит, да ладно. Проходит время, Христа берут. И он трижды отрекается. Потом он горько плачет, видит свою немощь, видит свое вот это вот хорохорство, гордость, надмение. Но! Читаем второе послание Петра, первую главу, и он говорит уже спокойно о том, что ему, да, скоро мне должно предстать. Он говорит, мне Бог открыл так. Скоро я оставлю это уже храмину, он же об этом спокойно говорит. То есть прошло время, когда он укрепился и уже спокойно принимает то, что Бог допускает. Дорогая церковь, Господь никогда с нами не поступит сверх сил, как мы читаем. Да? Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаем сверх сил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы смогли его перенести. Бог допускает, чтобы мы могли перенести. Разные ситуации для того, чтобы мы смогли перенести. И вот здесь вот как заканчивается, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинно благодать Божия. Все наши жизненные ситуации – это благодать Божия. Один брат свидетельствует, говорит, работаю. И вот один говорит со мной, работник, ну, вот он знает, что я верующий, меня всегда подначивает. Всегда. И я вот всегда распаляюсь. И тут нас, говорит, послали на объект, где надо было, говорит, там сколько-то метров высота, и на веревках там замазывать, шпаклевать. И вот, говорит, Господь, я, говорит, увидел его руку, что вот тогда, когда мы в этой опасности были, он ни слов меня не задирал. Тихо вел, смиренно. Вот. Знаете, он увидел в этом руку Божью. Другой здесь проповедовал, говорит, киргиз. Да, он говорит, Бог рядом со мной поставил учителя, и неверующего при том. И мне приходится постоянно учиться, смиряться где-то. Вот. То есть Бог к нам ставит учителей разные. И брат, и сестра, он тоже для меня некий учитель. Или разная ситуация, это для меня учитель. Посланием филиппийцам, простите, сейчас уже заканчиваю, немножко осталось, потерпите. Нет, не филиппийцам, фессалоникийцам. Посмотрите, что написано. 4 глава, 3-4 стих. Здесь очень важный момент. Смотрите, ибо воля Божия есть освящение ваше. Потом написано, чтобы вы воздержались от блуда. Да, вообще апостол Петр очень много, Павел пишет в своих посланиях о блудодействии. Да, он говорит, блудники не наследуют Царство Божие, там перечисляет. Фессалоникийцам блуда, в каждом почти послании он об этом говорит. И знаете, это не проблема тех церквей, это проблема сегодня. Но посмотрите, очень важное, что написано дальше, 4 стих. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести». Вот это «умел» – это путь пройденный, некий урок, который я усвоил и научился. И вот в нашей жизни разные допускают которые ситуации, Бог хочет, чтобы мы через них наумели, научились, усвоили и научились воспринимать правильно. И со временем любая ситуация, а я уже радуюсь, Господи, Твоя рука. Аллилуйя, слава Тебе. Это же Ты же рядом, Ты допускаешь, что хочешь меня еще и еще очистить, укрепить, утвердить, соделать непоколебимыми верою в Тебя. Чтобы дойти до конца, это Тобой допущено, чтобы я усовершался в Тебе. Чтоб Твоя праведность, праведностью Твоей жил, не Своею, а Твоя праведность тогда, когда я свою, вижу свою греховность, раскаюсь с ней. Итак, апостол Павел, Петр говорит, что это я написал вам, да, чтобы уверить вас, утешаясь, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Братья и сестры, все, что вы видите в жизни своей, видите в этом руку Божию. Видите в этом руку Божию, что это Господь. Что это не что-то вон выходящее. И даже на примере Иова, да, явились мужи Божии, написано, и среди них кто? Да, сатана. А что он говорит сатане лукавой? Он говорит, да, ты всех вот, а вот Иова оградил. Он говорит, убери эту руку. Он говорит, души не трожь, пожалуйста. То есть Бог допустил ему, и в нашей жизни Бог тоже допускает, чтобы нас укрепить и утвердить. А Иов в конце говорит, написано, он был праведник. А говорит, а я тебе слышал краем уха, а теперь вижу тебя. Да, пройдя через эти испытания, он был праведник, о нем запечатлено. Видел ли ты такого мужа, как мой Иов? Да, правильно. А в конце он говорит, а я теперь тебя вижу. Я только, оказывается, слышал о тебе. Дорогая церковь, вот эти испытания нам дают увидеть руку Божию. Да, укрепиться в нем, соделаться непоколебимым. Видеть его уже, не краем уха слышать о нем, а укрепляет, чтобы мы видели его. Да благословит нас Господь, да даст нам крепости. Проходите это испытание, видя, что это Господь допускает. Да, понимая, осознавая, что это Бог допустил. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.